А зря она думала, что улицы пусты. Население в Тупи прибавилось не меньше, чем вдвое. Наверняка очередное суеверие. Они могли думать, что город угоден богам и не будет здесь разрушений. Двердана не стала обдумывать свое утреннее затмение. Видимо, от усталости она потеряла чувство реальности. Такое с ней уже бывало. Она решила, что обдумает все позже. «Мараса не принимает. Сегодня праздник», — сказала ей служанка. «Мне не нужно гадание. Мне нужно поговорить с Марасой лично», — сказала Вердана и намеревалась оттолкнуть служанку. «Хозяйка недавно поднялась. Она не ждет гостей», — стала останавливать ее девушка. Вердана приподняла край капюшона и зло взглянула на служанку. Юная еще девушка понятия не имела, кто такая Вердана. Угроза не подействовала, не произвела никакого впечатления. «Я не могу вас пустить. Приходите позже, когда хозяйка будет принимать гостей». Много сил Вердане не потребовалось, чтобы отшвырнуть девушку в сторону. Она вошла в дом, повернула не в приемные покои, а прямо в жилую часть дома. «Остановитесь, я позову охрану! Сегодня праздник, как вы смеете?» Вердана обернулась, небрежно откинула капюшон. «Ты меня не знаешь?» — спросила она у девушки, которая почти догнала ее. «Нет, я вас не знаю», — заявила служанка и гордо подняла голову. «Твое счастье, я сегодня добрая». «Пока я спешу, отстань», — прорычала она и пошла дальше. «Я зову охрану», — твердо сказала девушка. «Зови», — бросила через плечо Вердана. «Им не придется жалование платить. Какая прибыль для Марасы». Привлеченная шумом из ближайшей комнаты выскочила растрепанная Мараса в помятом домашнем одеянии, весьма роскошном для ее ранга, видимо, с плеча какой-нибудь знатной дамы. При взгляде на Вердану она изменилась в лице, позеленела и потом вскинула руки, заорав. «Дух! Дух!» С криком она бросилась бежать, но Вердана бегала быстрее. Она помчалась по галерее, и вскоре Мараса трепыхалась в ее руках. «Я не дух, глупая женщина!» — рявкнула Вердана. Мараса шептал какую-то молитву, закатив глаза, и делала руками жесты, якобы способные отогнать духа. Вердана обернулась и посмотрела на служанку. Девушка наблюдала сцену с интересом. В гости она вовсе не увидела никакого духа. Обычная женщина очень грубая, солдат. Чего испугалась хозяйка, девушка не понимала. Со сна чего не привидится, да и ремесло у хозяйки такое, что не мудрено спутать живого с духом или вообще свихнуться. Она еще раздумывала, не позвать ли ей кого-нибудь на помощь, и решила все же позвать. С тем и удалилась. Вердана внесла Марасу в ближайшую комнату. Узкое пространство оказалось чем-то вроде хранилища ценностей. Заставленная всяческими редкими вещами, комнатка оказалась тесной. «О, сколько подарков тебе надарили», — сказала она, оглядываясь. «Тебе пора отправляться на покой с таким богатством. Не устала еще шпионить?» «Вердана», — выдохнула Мараса. «Живая». «Вполне», — отозвалась Вердана, поставила Марасу на ноги. «Знаешь, зачем я пришла?» Мараса не оправилась после пережитого ужаса. Вердана читала ее мысли. Мараса старалась понять, не дух ли она, и что ей делать, если дух. За что боги покарали ее таким наказанием. Вердана все равно, что посланник смерти. «Боги воскресили тебя, чтобы возвестить наш конец?» «Так мы знаем о нем», — пролепетала Мараса с трепетом. «Не ты ли нагадала?» — пошутила Вердана. Мараса сделала руками еще один защитный жест. «Вот и хочу я от тебя узнать, кто наплел про мою смерть. Хочу знать некоторые тайны местной жизни. Расскажешь?» Мараса нервно поправляла на себе одежды и смешно оглядывалась. «Я заплачу», — сказала Вердана заискивающе. «Если скажешь больше, чем знают другие, заплачу много. А еще я хотела бы узнать о том, от кого ты узнала, что Ахши грозила опасность. У меня много вопросов. Я согласна здесь говорить. Не в комнате для гостей». Вердана обвела взглядом сокровищницу. «Как же ты выжила?» — спросила Мараса. «Знают ли в городе? Когда же ты вернулась?» Мараса подвинула ей обширное дорогое сиденье. Вердана величественно села на него, но тут в комнату ворвалось двое охранников с оружием, и Мараса резко повернулась, угрожающе подняла на них руки. «Прочь!» — сказала она. Охранник постарше схватил товарища, и они оба быстро исчезли. Старший охранник прислонился к стене у двери и шепнул. «Вердана! Вердана явилась сюда!» «Кто это?» — спросил более молодой. «Да лучше б тебе не знать!» — так же тихо сказал первый. «Ох, жди беды!» Жива пока, да и ладно, хвала святым. Пошли отсюда. Мара состояла до тех пор, пока Вердана не позволила ей сесть. Она вскоре успокоилась и даже повеселела. «Значит, вас, наверное, только ранили?» — спросила Мараса, заискивающая с поклоном. «Ты мне за ответы не платишь», — напомнила Вердана. «Я ничего не добилась от своего слуги. Урсу от радости память потерял». При этих словах она остановилась. Они годились скорее для ее состояния. «Так вот, я бы хотела узнать во всех подробностях, что было до моего отъезда и после. Это же ты предупредила меня». Надеюсь, ты понимаешь, что я заставлю тебя говорить в любом случае. Так лучше за деньги, чем в муках. Марасу передернуло, рот ее искривился. Да уж лучше за деньги и с вами говорить, чем в пытках, и тому, кого я не очень уважаю. Да ваша семья была добра ко мне и к моей семье, и я этого не забуду. Я расскажу, много расскажу. А там вы сами решаете, где ложь, где правда. Мараса остановилась, оглядела Вердану с ног до головы. «Госпожа, можно я вас коснусь? Мне все еще страшно от вашего появления. Если вы воскресли, то лучше уж в теле». Вердана снисходительно протянула ей руку. Мараса осторожно взяла ее ладонь. Это было противозаконно. Прикасаться к знатной особе, но Вердана сделала для этого исключение. Мараса потрогала руку, еще раз вгляделась воскресшую из мертвых Вердану. Страх не прошел. Древние предания говорили о воскрешении мертвых перед концом мира. Вот она, вернувшаяся из ниоткуда. Увидеть такое Мараса и не надеялась. Хотя ее ремесло предполагало общение с тайным миром, но не так. Вердана не могла знать одного секрета Марасы. Гадалка читала чужие мысли не хуже ее самой. Способности своей Мараса тщательно скрывала, все считали ее престолюдинкой, но на самом деле это было не так. Она была из знатного рода, но незаконно рожденной. И эта способность неожиданно передалась ей. Но и чтение мыслей для Мараса не было пределом. Держа Вердану за руку, Мараса учуяла нечто необыкновенное, с чем прежде не сталкивалась в своей практике. В Вердане существовала какая-то сила. Что-то от хорошо знакомой Марасе Даны Верданы из Дора соседствовало с неизвестным. Мысли спутались. Незнакомое странное чувство наполнило Марасу, словно она взглянула в глаза божеству и чуть не ослепла. Мараса сильно зажмурилась, отпустила руки у Верданы. Вердана заметила, как изменилась гадалка, и насторожилась. Наказание последовало мгновенно. Вердана схватила Марасу за шею своей, ставшей каменной рукой. «Как ты посмела!» – прошипела Вердана. Мараса отдышать не могла, почти теряла сознание. Внутри Верданы возникло то самое нечто и будто крикнуло: «Не смей!» Голос так отчетливо прозвучал внутри, что Вердана не посмела ослушаться. Она отпустила Марасу и села в прежнюю позу так же спокойно, словно ничего не было. На этот раз Мараса дольше приходила в себя. Она уже сомневалась, что перед ней настоящая Вердана из Дора. Она стала хрипло говорить. «Да, госпожа, я расскажу. История не такая простая, и началась она давно. Запаситесь терпением, рассказ будет долгим». Мараса отдышалась. Она не смотрела на Вердану. Ей было страшно. Она не соображала, с чего начать. И выпалила, что первое взбрело ей на ум. «У нашего императора есть еще один ребенок. Неизвестно, какого пола. Не от императрицы. В таких случаях младенцев убивают, а этот остался жив. И когда посчитали, что из сыновей императора будет править, то оказалось, что никто. И вряд ли император знает, что у него есть еще один наследник. Это был тайный сговор. Он уверен, что мальчик еще должен родиться. Правда, теперь я уже не знаю, каким образом, ведь императрица умерла». «Я не знала», — воскликнула Вердана. «О, это очень печально». Ползли слухи, что смерть императрицы была результатом проклятия, которое будто бы вы на нее наложили. Говорили, что дух Верданы отомстил. Ее нашли в своих покоях. И шея была так неестественно изогнута, словно сломана. Сразу вас вспомнили. Вы владели таким приемом в совершенстве. Но лекари сразу сказали, что скончалась она сама, собой. Только умолчали от чего. «Но вернемся к наследнику», — добавила Мараса. «Меня не интересует наследник. Я хочу знать о Бахши». «Потерпите, госпожа. Я хочу, чтобы вы все правильно поняли». Мараса даже сделала убеждающий жест, хотя Вердана не любила, когда собеседник размахивает руками перед ее лицом. «Дальше не все может быть правдой, ведь история путается. Принцесса Ява вроде бы прознала об еще одном наследнике и возненавидела отца. Девочке хотелось стать, если не императрицей, то хотя бы императорской женой и остаться при дворе». «Каким образом наследник женится между собой?» «Вы плохо помните уложение о браках, потому что не были замужем. Совсем не обязательно императорским детям жениться друг на друге. У каждого наследника может быть своя семья. Просто много поколений подряд императорские наследники женились друг на друге, чтобы сохранить власть. Чтобы не возникало двух семейств и не было вражды», — заключила Вердана. «О да, госпожа», — согласилась Мараса.